Житие святителя Иоанна, архиепископа Новгородского. Память 7-20 сентября. Святитель Иоанн, архиепископ Новгородский, родился в Новгороде от благочестивых родителей Николая и Христины. Детство его прошло в безмятежной, спокойной обстановке. С малого возраста святой Иоанн посвятил себя Богу и вел добродетельную жизнь. Когда же он достиг совершеннолетия, то был рукоположен во пресвитера в церкви священномученика Власия на Софийской стороне. Новопоставленный иерей еще с большим усердием стал служить Господу, неукоснительно и строго соблюдал все заповеди Божии. Между тем родители святого Иоанна умерли, и прежде он любил безмолвную, тихую жизнь, даже намеревался принять иноческое пострижение. Теперь же, посоветовавшись с братом своим Гавриилом, он решил создать новый монастырь на средства, оставленные родителями. Сначала они построили деревянную церковь во имя Пречистой Богоматери, в память преславного ее Благовещения, и основали монастырь. Потом замыслили они воздвигнуть и каменную церковь. Но не без трудностей воплощались их добрые намерения. Не окончив строительство каменного храма, братья полностью израсходовали свои средства. Только твердая, живая вера побуждала их продолжать начатое дело. С ней они и обратились за помощью к Царице Небесной, ради которой начали это богоугодное дело. «Владычица наша», — молились братья, — «ты знаешь нашу веру и любовь к Сыну Твоему и Богу нашему. Ты видишь наше усердие, с коим мы обращаемся к Тебе, Госпоже нашей. Молим Тебя, помоги нам достроить сей храм. Всю надежду нашу мы возлагаем на Тебя, Богоматерь. Не оставь нас, рабов Твоих, Владычица. Мы начали строить сей храм, но кончить его сооружение без Твоей помощи не можем». Так молились они Богородице и изливали перед ней свое горе. По их неотступной молитве она явила им свою милость, предсказала во сне, что подаст все необходимое для окончания строительства. На следующее утро святые братья увидели прекрасного коня, нагруженного двумя мешками с золотом. Никто не подходил к нему, и когда братья сняли мешки, конь тут же исчез. Так Божья Матерь послала средства на обитель. По окончании устройства обители здесь, под покровом Божьей Матери, братья и приняли иноческий постриг. Святой Иоанн был наречен Ильей, а святой Гавриил — Григорием. Богоугодно проходила жизнь их в посте и молитвах, исполненная иноческих трудов и подвигов. Когда скончался святой архиепископ Новгородский Аркадий, блаженный Илья князем собором чернорисцев, священников и всем народом был избран в епископа Новгороду. Считая себя недостойным такого сана, Илья отрекался от него. Усердными мольбами и просьбами все убеждали смиренного инока вступить на престол архиепископский. Все требовали сего. Наконец, против своего желания он повиновался воле граждан и рукоположен был в архиепископа Новгородского святейшим Иоанном, киевским и всея Руси митрополитом. Он верно пас стадо Христовых овец, живя в святости и праведности. Летописи говорят о епископском поставлении святого Иоанна по 1162 годом. Его первое архипастырское послание было обращено к духовенству и клирикам его епархии. Оно проникнуто любвеобильной заботой о пастве, написано в духе отеческого наставления. «Богу и Пресвятой Богородице было угодно по вашим молитвам, чтобы я, худой, не отрекался от этого высокого сана, которого недостоин. Так как вы сами побудили меня на это служение, то теперь послушайте меня». Святитель говорил о призвании пастыря родить об овцах своих не только обличать, но и врачевать тех, которые проводят греховную жизнь. В начале слова моего я прошу вас, не привязывайтесь сильно к этому миру, но постоянно поучайте людей. Прежде всего, смотрите, чтобы они не предавались сильному пьянству. Ведь сами знаете, что через это больше всего гибнут люди, не только простые, но даже и мы. Когда приходят к вам на покаяние ваши духовные дети, то спрашивайте их с кротостью. На кающихся не налагайте епитимий. Не пренебрегайте книжным чтением, ибо если мы не станем делать этого, то чем будем отличаться от простых, некнежных людей? На сирот епитимий не налагайте. Пусть все каются, ведь иго Христово должно быть легко. В 1165 году святитель Иоанн был возведен в архиепископа. С тех пор новгородская кафедра стала архиепископской. Зима 1170 года для Новгорода была очень трудным временем. Суздальские войска с союзниками два дня осаждали город за то, что новгородцы не приняли князя Святослава, а также собирали дань с неподвластной им Двинской области. В печали новгородцы молились Богу и Пречистой Богородице о спасении города. В третью ночь святитель Иоанн, когда молился перед образом Спасителя, услышал голос, повелевший идти в церковь Спасителя на Ильине улице, взять икону Пресвятой Богородицы и поставить ее на острове. Наутро святитель рассказал собору о повелении и послал архидиакона с клириками Софийской церкви за иконой. Войдя в церковь, архидиакон поклонился пред иконой и хотел взять ее, но икона не двигалась. Архидиакон вернулся к архиепископу и рассказал о случившемся. Тогда святитель со всем собором пришел в Ильину церковь и на коленях начал молиться пред иконой. «О премилостивая госпоже, Дева Богородица, Ты — упование, надежда и заступница нашему городу. Ты — стена, покров и прибежище всех христиан, посему и мы, грешные, надеемся на Тебя. Молись, госпоже, Сыну Твоему и Богу нашему, за город наш, не предавай нас в руки врагов за грехи наши, но услыши плач и воздыхание людей Твоих. Пощади нас, как некогда пощадил ниневитян, Сын Твой, за их покаяние. Яви на нас свою милость, Владычица». Окончив молитву, святитель начал молебен, и когда клир воспел кандак «Предстательство христиан непостыдное», внезапно честная икона Пресвятой Богородицы двинулась сама собой. Весь народ, видя такое поразительное чудо, единогласно воскликнул: «Господи, помилуй!» А святейший архиепископ, взяв в руки честную икону и благоговейно облобызав ее, отправился с народом, совершая молебное пение, поднял икону на городскую стену и поставил ее против врагов. В то время неприятели стали все сильнее теснить город, пуская на него тучу стрел. В 6:00 вечера начался приступ, стрелы сыпались дождем. Тогда Божьим промыслом икона обратилась ликом к городу, и из глаз Пресвятой Богородицы потекли слезы, которые святитель собрал в филонь. Тьма, словно пепел, покрыла суздальцев. Они начали слепнуть и с ужасом отступили. Это было 25 февраля 1170 года. Святитель Иоанн установил в честь этого торжественный праздник для Новгорода знамение Пресвятой Богородицы, празднование 27 ноября, 10 декабря. В одно время святой Иоанн вел духовную беседу с честными мужами, с игуменами, священниками и благочестивыми гражданами. Он рассказывал жития святых, говорил много о душеполезных подвигах и, между прочим, сообщил о своей поездке в Иерусалим, но не назвал самого себя, а как будто говорил о ком-либо другом. «Я, — сказал он, — знаю такого человека, который в одну ночь из Новгорода достиг до Иерусалима. Поклонившись гробу Господню и животворящему древу креста Господня, он снова в ту же самую ночь вернулся в Новгород. Во время своего путешествия он ездил на бесе, которого он связал своим запрещением, сделав его как бы пленником своим». Слушатели сильно удивлялись ему рассказу святого, а дьявол скрежетал зубами своими на архиепископа, говоря: «Так как ты рассказал тайну, то наведу на тебя искушение. Будешь ты осужден своими гражданами, как блудник. и с того времени бес, Божьим попущением, начал действительно строить свои коварные козни святителю, стараясь лишить его доброго имени. Он показал людям, которые во множестве приходили к Иоанну просить благословения, в келье святого разные видения, то женскую обувь, то ожерелье, то какие-либо женские одежды. Приходящие к архиепископу люди, видя сие, сильно смущались и, толкуя между собой о виденном, говорили друг с другом, что человеку-блуднику недостойно занимать апостольский престол. Однажды, когда большая толпа горожан, возбужденная завистливыми и недоброжелательными людьми, собралась у келья святого, бес превратился в девицу, которая побежала перед народом, как бы удаляясь из келья блаженного. Видевшие сие закричали и погнались было за девицей, чтобы схватить ее, но бес убежал за келью святого и стал невидим. Услышав народный крик и шум, святитель вышел из кельи и спросил собравшихся: «Что случилось, дети моя? О чем вы шумите?» Раздраженная толпа, выкрикивая разные обвинения в порочной жизни святителя, повлекла его к реке Волхов. Святителя посадили на плот и пустили вниз по течению, рассчитывая избавиться от него. Но плот, вопреки ожиданию, поплыл против течения прямо к мужскому Юрьеву монастырю, находившемуся в 3 верстах от Новгорода. Видя это, люди раскаялись и с плачем и криком устремились в город. Сердце простодушного архипастыря было переполнено благодатной радостью не столько за себя, сколько за свою паству. «Господи, не вмени им этого во грех!» Молился он и всем даровал прощение. Это событие произошло незадолго до кончины святителя. Предчувствуя ее, он отложил святительский амафор и принял схему с именем Иоанн, который носил в юности. Преемником себе он назначил своего брата, святителя Григория. Скончался святитель Иоанн 7 сентября 1186 года и был положен в притворе Софийской церкви. В 1439 году усердием святителя Ефимия совершались починки в Софийском соборе. В притворе предела храма святого Иоанна Предтечи вдруг оторвался камень и сильно ударил в крышку стоявшей тут гробницы. Святитель Ефимий велел поднять пробитую камнем доску, и храм исполнился благоуханием. В гробу увидели нетленные мощи святителя, но никто не мог сказать, кто этот архипастырь. В своей келье святитель Ефимий стал усердно молить Бога открыть ему имя угодника. Ночью явился перед ним муж, облеченный в святительские одежды, и сказал, что он, архиепископ Иоанн, удостоившийся послужить чуду Пресвятой Богородице, честному ее знамению. «Возвещаю тебе волю Божию», — продолжал святитель, — «совершать память о лежащих здесь архиепископах и князьях 4 октября». Я же буду молиться Христу за всех христиан. Память его празднуется также с собором новгородских святителей 10 февраля. В 1630 году установлено празднование еще на 1 декабря.